Дарлинг на горе. В этот день умер Иисус Христос, поэтому мне надо оставаться на воздухе и мыться холодной водой. Мне не нравится холодная вода и не нравится мыть все тело, но приходится, если нужно идти в какое-то особенное место. Когда я закончу и оденусь, мы с матерью костей отправимся в ее церковь. Христианство исповедуют 85% населения Зимбабве. По ее словам, это меньшее, что мы можем сделать, ведь мы все грязные грешники, и это за нас отдал жизнь Иисус Христос. Но я знаю одно. Когда все это случилось, меня там не было. Так почему же я грешница? Ходить в церковь мне тоже не нравится. Я не понимаю, зачем должна сидеть под жарким солнцем на этой горе и слушать скучные песни, бессмысленные молитвы и непонятные стихи, когда могла бы заниматься чем-то важным с друзьями. Плюс, в прошлый раз этот чокнутый Prophet Revelations Битчингтон Мбора тряс и тряс меня, пока я не сблевала чем-то розовым. Я думала, что реально умру. Prophet Revelations Битчингтон Мбора пытался изгнать из меня духа. Говорят, я одержима из-за того, что мой дедушка не похоронен должным образом. Во время войны белые люди убили его за то, что он кормил и укрывал террористов, которые пытались вернуть себе нашу страну, украденную белыми. Если что-то крадешь, лучше красть что-то маленькое, что можно спрятать или быстро съесть, как гуава. Тогда люди не увидят тебя с краденным, которое укажет, что ты бессовестный вор и украл это у них. В общем, не представляю, о чем думали белые люди, когда украли не просто какую-то вещь, а целую страну. Разве кто-нибудь простит такую кражу? Никто не знает, где тело моего дедушки, и люди в церкви говорят, что его дух живет во мне и не оставит меня, пока его не похоронят как положено. Правда, сама я никогда не видела и не чуяла этого духа, и не могу сказать, правы эти люди или врут, как иногда делают взрослые, просто потому, что они взрослые. «Эй, ушастая! Зачем ты купаешься?» — кричит мне кто-то. «Кто это?» — кричу я в ответ, хотя мне и не нравится, когда меня называют ушастой. У меня все лицо в мыле, так что я не открываю глаза. «Мы собираемся играть в волейбол! А зачем ты купаешься?» «Я иду в церковь с матерью костей», — говорю я, ощущая во рту мыло Sunlight. И начинаю плескать воду на лицо. «Не хочешь с нами поиграть?» — спрашивает другой голос. Возможно, Сбо. «Мне надо в церковь. Не знаете, что ли, что сегодня умер Иисус?» — говорю я. «Мой отец говорит, что ваша церковь — отстой. А ваш Prophet Revelations Битчингтон Мбора — просто иди...» — слышу я голос бастарда. «Ты, фуцикани, оставь ее в покое! Мгдоис поганый! Пошел вон, босатан, берома!» Фуцикани, мгдоис, босатан, берома — слова и выражения из ряда африканских языков. Недоумок, выродок, сатанинское отродье. Ярица мать костей из лачуги. Я слышу хихиканье и топот убегающих ног. Закончив умываться, открываю глаза, но все уже исчезли. Все, что я вижу, это коричневую собаку, лежащую возле лачуги Маду Мэйн, и Анна-Марию, купающую в тазу своего сына-альбиноса, Уайтбоя. Когда я машу ему, он начинает плакать, а Анна-Мария смотрит на меня испепеляюще и говорит: «Оставь в покое моего сына, уродина, не видишь, ты его пугаешь!» В лачуге мать костей уже разложила мое хорошее желтое платье, которое я не посмела бы надеть, будь тут моя мама. Она пошла на границу продавать вещи, и я остаюсь с матерью Костей, пока она не вернется. Иногда мама возвращается всего через несколько дней, иногда через неделю. Иногда она возвращается, когда я даже не знаю, в какой день ее ждать. Сейчас мать Костей занята тем, что пересчитывает деньги, как и каждое утро. А я потихоньку занимаюсь своими делами, чтобы не мешать ей. Лезу под кровать и достаю вазелин. «Да не балуй с вазелином, не вздумай пить его, Хонна! И нечего тебе играть с этими придурками! От них добра не жди!» Говорит мать Костей, а я притворяюсь, будто не слышу ее. Навазелинившись, я одеваюсь, сажусь на край кровати и жду. Не понимаю, зачем мать Костей каждый день пересчитывает свои деньги, словно кто-то сказал ей, что они за ночь дают приплод. Чтобы не скучать, я принимаюсь считать выцветшие солнце на покрывале. Их ровно 12, как апостолов. Симон, Петр, Андрей. Других не знаю. Может, завись они получше, я всех запомнила бы. Пересчитав солнце, я смотрю в другой конец лачуги на отца. Он одет в странное черное платье и дурацкую квадратную шляпу. С шеи его свисают какие-то веревочки и всякие штуковины. В одной руке он держит бумагу, а другую его руку трясет толстяк в костюме. Мать Костей говорит, что фотография была сделана, когда отец оканчивал университет, незадолго до моего рождения. Она сама там тоже есть, только ее не видно, потому что толстяк вылез прямо перед ней в тот момент, когда щелкнула камера, словно это его родной сын оканчивал университет. Теперь отец в Южной Африке. Работает, но никогда не пишет, никогда не присылает деньги, вообще ничего и никогда. От мысли о нем меня злость берет, а потому большую часть времени я делаю вид, что его просто нет. Уж лучше так. Дальше я смотрю на длинную желтую занавеску с прекрасными принтами гордых павлинов, распустивших перья лучами. Она закрывает часть жестяной стены. Мне не совсем понятно, зачем мать Костей вообще повесила занавеску, ведь здесь нет настоящих стеклянных окон. После занавески я смотрю на календарь. Он старый, но мать Костей хранит его, потому что на нем Иисус Христос. С женскими волосами и робкой улыбкой он склонил голову чуть на бок. По всему видно, что он реально хотел хорошо получиться на картинке. Раньше у него были голубые глаза, но я покрасила их в коричневый, как у меня и у всех вокруг, чтобы он стал нормальным. Мать Костей так сильно отлупила меня за это, что я 2 дня не могла присесть. Рядом с Иисусом мой кузен Макси, со мной на руках, когда мы были маленькими. 2 года назад Макси уехал на шахту Маданте копать алмазы. Тогда их там впервые обнаружили, и все повалили туда. Когда Макси вернулся, руки у него были как гнилые бревна. Он рассказывал нам о Маданте, сотрясаясь в приступах мучительного мокрого кашля. О том, как забывал обо всем, когда находился под землей. Все, что он чувствовал, спускаясь в шахту, это ужасный грохот кувалды со всех сторон или даже у него внутри, словно он ее проглотил. Позже он тоже уехал в Южную Африку, как и отец. А под кроватью, внутри старой потрепанной Библии, которую мать Костей не берет в церковь, спрятана фотография дедушки. Его убили до моего рождения. Но как только я увидела его, сразу поняла, кто это. Я будто смотрела на себя и Макоси, и отца, и дядю Музи, и других родных. Будто дедушкино лицо было кулаком, зажавшим все наши лица, как монеты. На спрятанной фотографии дедушка говорит. Губы у него поджаты. Лоб сморщен, а красные глаза так вперились в объектив, что кажется, он хочет его съесть. В носу у него кость, а в ушах — серьги. За ним простираются поля маиса в пояс высотой. Зелень без конца и края. Никто не любит говорить о нем, словно его вовсе не было. Но иногда я замечаю, как мать Костей что-то бормочет, и хотя она не признается, у меня всегда такое чувство, что бормочет она ему. Она не знает, что я знаю о дедушкиной фотографии. «Зачем это кому-то надо, чтобы я выбросила чемодан с деньгами? Это все, чего я хочу знать. И я сказала, с деньгами, не с кирпичами, нет. С деньгами!» — говорит мать Костей. Она сидит на корточках перед чемоданом, скрючившись, как богомол. Латунные браслеты звякают и звякают, пока ее руки перебирают пачки денег. «Знаешь, чего я не пойму?» — спрашивает мать Костей. Она поднимает голову и смотрит на меня, но я ей ничего не отвечаю, потому что знаю. Она вообще не со мной говорит. «Чего я не пойму, так это почему на эти самые деньги, которых у меня навалом, нельзя купить даже крупицу соли? Вот уж чего не пойму», — говорит она. В ее голосе слышится гнев. «Деньги есть деньги, как ни крути. Все равно это деньги», — говорит мать Костей. Затем она поглаживает деньги, словно младенца, которого хочет убаюкать. «Мать Костей, это старые деньги. Они теперь бесполезны. Неужели непонятно? Надо просто выбросить их или пустить на растопку, как все делают. Поговаривают, что скоро у нас будут американские деньги. Говорю я, но только себе под нос, чтобы мать Костей не услышала. «Американские деньги, о которых твердят, откуда я их возьму? Они думают, я их накопаю? Думают, я возьму и высру их?» — продолжает мать Костей. Она всегда говорит скороговоркой, как будто боится, что если сделает паузу, то у нее отнимут слова. Сперва я чуть не подскакиваю, решив, что она меня услышала. Хотя я и говорила тихо. Но она даже не смотрит на меня, поэтому остаюсь на месте. Ее лицо болезненно кривится, словно внутри у нее что-то ломается и кровоточит. Лицо у матери Костей под цвет лачуги, грязно-коричневое, как будто специально в тон подобрали. Оно изрезано глубокими морщинами. Когда я была маленькой, думала, что кто-то взял осколок зеркала и резал его, резал, резал. На голове у нее повязан белый платок, а шею обвивают цветастые змейки бус. Лиловые, оранжевые, розовые, голубые, кричащие яркие на спокойном коричневом фоне кожи. Когда мы идем в церковь, я стараюсь держаться позади матери Костей. Если же я оказываюсь впереди, то она велит мне двигаться как женщина, как будто я женщина. Мать Костей перебирает своими маленькими ножками в разномастных туфлях. Плоской зеленой и красной теннисной, с белыми шнурками. Но это не значит, что она чокнутая. Мы проходим мимо лачуг, теснящихся друг к другу, точно хлебные буханки с пылу с жару. Я иду босая. Одни туфли мне уже малы, а другие — made in China, которые мама принесла с границы, недавно развалились. И потому, внимательно глядя под ноги, обхожу всякий мусор на пыльной красной дороге. Битые бутылки, помои и объедки. Бурую лужу не пойми чего. Арбузные корки. Несмотря на ранний час, солнце уже припекает лачуги. Я чувствую, что и меня оно типа поджаривает. Я иду молча, как и положено, пока мать Костей громко здоровается со встречными людьми. Мамой Борнфри, Мадюбе, забивающий камнем гвозди в крышу лачуги. Born-free. Английское born-free. Буквально рожденный свободным. С набитиной, караулищей усевшегося по большому внука Намапраблемса, с Май Тонде, которая сидит на табуретке с вопящим младенцем на руках и заглядывает ему в ухо. С Намкабой, диктующий письмо высокому мальчишке, которого я впервые вижу. Мы проходим мимо старого Зюза, глядящего на все слепыми глазами, мимо женщин, которые, усевшись перед лачугой, сплетничают и заплетают друг другу косички, и мимо мужчин, словно овцы, они сгрудились в кучку чуть поодаль под одинокой жакарандой и играют в шашки. Крона дерева усыпана лиловыми цветами, и мужчины без рубашек кажутся в ее тени почти красивыми. Они сидят, подавшись вперед, напоминая тигров, безразличные к солнцу, жалящему спины, и к птицам, гадящим им на плечи. Мать костей громко здоровается с ними и машет рукой. Но мужчины едва отрывают взгляды от выцветшей доски с шашками из бутылочных крышек, часть которых перевернута. Когда мы проходим мимо людей, стоящих в очереди у лачуги Вадлозы, мать костей лишь машет им. Здесь нельзя повышать голос, ведь это дом целителя. Кое-кто неохотно машет ей в ответ, с трудом превозмогая свои хвори и беды. Они ждут, когда Вадлоза войдет в контакт с их предками, в чем и состоит его работа. На большой белой вывеске выведено жирными красными буквами по-английски. Вадлоза – лучайший целитель на весь этот парадайз и не только уладит должным образом все эти проблемные случаи, с которыми вы можете столкнуться в вашей жизни. Привороты, проклятия, сглазы, распутные супруги, бездетство, нищенство, безработность, СПИД, бешенство, маленькие пенисы, эпилепсия, плохие сны, плохие браки, безбрачие, конкуренция на работе, вас терроризируют мертвые, невезение, в получении визы, особенно в США и Британию, бесчувственные люди в вашей жизни, у вас дома пропадают вещи и т.д. и т.п. Все платежи, пожалуйста, только через Форекс. Проходя мимо детской площадки, я притормаживаю, чтобы все рассмотреть. Они играют в волейбол, и бастард скачет под веревкой, а остальные скандируют: «Он в Америку поехал на кастрюле!» И всяко разно. Они останавливаются и смотрят, как мы идем. А когда совсем приближаемся, Годноус кричит: «Дарлинг, Саму сказала, что может побить тебя! Хочешь драться с ней, когда вы вернетесь?» «Слышала? НПО приедет на следующей неделе. Ты пойдешь в Будапешт?» Будто не знает, что ему не положено разговаривать со мной, когда я рядом с матерью костей, как сейчас. Я начинаю поднимать руку к губам, хочу показать, что надо заткнуться. Но мать костей говорит, даже не оборачиваясь: «Не водись с этими нехристями мелкими, слышишь?» Чуть дальше детской площадки мы встречаем Born-free и Мессенджера, которые несут пачки плакатов. Они стараются выглядеть близнецами в одинаковых футболках с белыми сердечками спереди и красным словом «Перемены» пониже. Они расступаются, пропуская нас. «Доброе утро, мать костей!» — говорят они разом, словно репетировали. «Будете собирать кости, мать костей?» — говорит мессенджер. Он смотрит на мать костей с улыбкой. Улыбка у него хорошая, даже несмотря на черный зуб впереди. Мне они ничего не говорят, так что я просто смотрю на свои ноги, облепленные красной пылью. Как и бывает, когда пользуешься вазелином и не носишь туфли. «Нет, сын мой, я иду в дом Господа. Не знаешь, разве какой день сегодня?» — говорит мать костей на ходу. Она всех зовет «сын мой» или «дочь моя». Я думаю, это потому, что она не может запомнить имен. Что ж, ваш бог прислушивается, потому что перемены, которые все так призывали, наконец настали, говорит мессенджер. И снова улыбается. Мессенджер любит улыбаться, как будто жизнь совершенно прекрасна, как будто все замечательно. «Да, так и есть. Смотрите», — добавляет Борнфри. И стряхивает стопку бумаг, на которых я вижу слова «перемены, реальные перемены». Голос у него яркий и дерзкий, как красные чернила на его плакатах. «Завтра мы идем на демонстрацию по главной улице. Присоединяйтесь к нам во имя перемен. Будьте будущим!» — кричит нам вслед мессенджер. Мы слышим, как они свистят и гласят о переменах, и вскоре к ним примыкают дети. Я оборачиваюсь и вижу, что все бросили волейбол и несутся за Борнфри и мессенджером. Вскидывают в воздух кулаки, бегут, скачут, скандируют, и слово «перемены» висит в воздухе. Кажется, его можно схватить, положить в рот, вонзить в него зубы. «Вот же Налота оглянулась, как ты сейчас, и обратилась в соль!» — говорит мать костей. И я тут же останавливаюсь, хотя знаю, что я, дарлинг, ни за что не превращусь в соль. «Дурачье!» — говорит мать костей. Она чуть прибавляет шагу, и мне приходится поднажать, чтобы догнать ее. «Неужели они не видят, что дергают льва за хвост? Неужели не понимают, что если не одумаются, то останутся одни кости?» — продолжает она. Тут она оборачивается, словно и правда говорит со мной. «Завтра спросишь меня, спросишь, о чем это я сейчас толкую, завтра, когда будут настоящие кости?» — говорит она. А я просто поднимаю взгляд к небу. Мы идем дальше и дальше, а солнце нас все утюжит, утюжит и утюжит. Пот струится по лицу, и я его не вытираю, а стараюсь слизнуть. Когда мне это удается, я чувствую, какой он соленый и жгучий. Мы останавливаемся под деревом Мапаны, где еще недавно собиралась церковь. И я завязываю матери костей шнурок. Я это делаю каждый раз перед нашим восхождением на Фамбеке. На дереве закреплена большая табличка со стрелкой, указывающей наверх, на нашу церковь. Под стрелкой слова «Христова церковь Святой Колесницы». Она не едет назад, она не едет вбок, она не едет вперед. Она едет вверх, на небеса. Аминь. Думаю, это из Библии, но не знаю, откуда. Мать костей уже поет свою любимую церковную песню, как делает всегда, карабкаясь в гору. Она поет ее неправильно, потому что не знает всех английских слов, потому что говорит на ломаном английском, потому что не ходила в школу. Но я ее не исправляю. Взрослым ведь не скажешь ничего. В песне на самом деле поется: «Грехи мои были выше горы, когда меня наставил Господь». А мать костей поет «Оставил». Я больше в школу не хожу, потому что все учителя уехали преподавать в Южную Африку, Ботсвану, Намибию и прочие страны, где лучше платят. Однако я не забыла то, что выучила. К моменту, когда мы, наконец, забираемся на вершину Фамбеки, мои бедра налились свинцом. Меня мутит от солнца, и я хочу просто сесть и сидеть. Но мать костей продолжает петь так, будто не вскарабкалась только что на гору. И даже прибавляет громкость. Ясное дело, хочет всем показать, насколько хорошая она христианка. Кроме нее тут находятся еще трое взрослых. Мистер Хоуф со своей симпатичной женой Майей Шинге и человек в зеленой рубашке, которого я вижу впервые, может быть, родственник мистера Хоува. У них обоих большие головы, похожие на автобусы Зубко. Зубко. Зимбабве United Passenger Company. объединенная пассажирская компания «Зимбабве». Я, как обычно, сажусь на валун рядом с детьми Хоувов, но когда мальчуган улыбается мне и показывает своего солдатика, я его игнорирую, давая понять, что он маловат для меня. На его носатую сестру я тоже смотрю волком, показывая, что и она мне неровня. «Вижу, вы уже здесь. Вижу, обставили меня сегодня», — говорит мать костей взрослым. Тон ее игривый, шутливый. Но зная вы ее так же хорошо, как я, то поняли бы. Она вне себя от того, что другие добрались сюда раньше нее. Мать костей любит во всем быть первой. Вскоре подтягиваются остальные прихожане, тяжело дыша, как собаки после охоты. Единственное, из-за чего я люблю приходить пораньше, это из-за возможности увидеть, как толстые взрослые с трудом взбираются в гору, стараясь выглядеть ангелами в своих развивающихся одеждах, уже не очень белых. Они хлопают в ладоши и приветствуют друг друга именем Господа. И всяко разно. Затем женщины расстилают свои нцара и садятся с одной стороны, а мужчины — с другой. Будто две реки, которые не должны пересекаться. Чипа пришла с бабушкой и дедушкой, и я успела оттеснить локтем одного из отпрысков Хоувов, чтобы она могла сесть рядом со мной. Затем приходит Мамойя и сует мне в руки своего младенца, даже не спросив, хочу ли я его держать. Я ненавижу младенцев и не улыбаюсь, когда сынок Мамойя таращится на меня безумными, как у лягушки быка, глазами. И что еще хуже, он уродец, так вылупился, словно змея ему жопку показала. Я замечаю круги лишая на его лысой макушке, сопли в носу, и решаю, что нет. Мне его не надо. Спрашиваю шепотом Чипа, не хочет ли она поддержать ребенка, но она даже не смотрит на меня. Убедившись, что никто не видит, я начинаю корчить рожи младенцу, чтобы напугать его. Но он не плачет, и я щипаю его за руку. Он кривит свое толстое лицо с неохотой, наверное, раздумывая, заплакать ему или нет. И я, сочтя, что он думает слишком долго, щипаю сильнее. Тогда его прорывает, как положено, и мы с Чипа переглядываемся с улыбкой. Мамойя быстро забирает его, потому что никакая женщина не захочет, чтобы ее отчитывали на глазах у всей церкви. Последними прибывают евангелисты и Prophet Revelations Битчингтон Мбора, как верховные бабуины. Выглядят они закачаешься, с расписными крестами на рясах, с длинными крючковатыми палками, со сверкающими на солнце лысинами и свисающими бородами. Сразу видно, что они пытаются копировать тех мужей из Библии. Сегодня Prophet Revelations Битчингтон Мбора одет в новенькую рясу, молочно-белую, с зелеными и красными полосками по бокам. И палка у него тоже новая, не то что у евангелистов, длиннее и толще. Такую не захочешь, а испугаешься. На конце палки крест в круге. Когда приходят евангелисты и Prophet Revelations Битчингтон Мбора, все понимают, что сейчас начнется. И тут же высокая худая женщина встает и запевает «Микора». А мне охота сдохнуть, потому что эта песня надоела мне, как не знаю что. Все уже на ногах, распевают, приплясывают и покачиваются, распевают, приплясывают и покачиваются, типа на них дух сошел. Но если это и так, то меня он обошел стороной. Дух всегда обходит меня. Чипа тоже покачивается, поглаживая живот, хотя не поет. Я притворяюсь, будто пою, на случай, если мать костей посмотрит, но на самом деле только открываю рот, потому что в Микора нет искры. Все просто повторяют «Микора, Микора», а поет одна эта женщина, у которой и голоса-то нету. Я сама спела бы лучше, даже кошка спела бы лучше. Я смотрю на Мамоя и не удивляюсь, что песня убаюкала ее уродца. Чтобы не скучать, я поглядываю на Парадайз. Сидя на вершине Фамбеки, как сейчас, я чувствую себя богом, который все видит. Парадайз сплошь состоит из жести. Он раскинулся под солнцем, словно мокрая овчинка, растянутая на земле для просушки. Лачуги все бурые, оттенка грязных луж после дождя. Они на самом деле ужасные, но отсюда сверху выглядят гораздо лучше и кажутся почти красивыми, словно я смотрю на картину. Затем я поднимаю взгляд к небу и вижу высоко в облаках самолет. Сперва я думаю, что это просто птица, а потом понимаю, что нет. Может, это самолет British Airways, как тот, на котором улетела в Америку тетя Фасталина. «Я тоже сяду на такой, когда полечу в Америку к тете Фасталине», — шепчу я на ухо Чипа. И указываю глазами, чтобы она поняла, о чем это я. Она тоже смотрит в небо. «Хотя не знаю, почему я должна садиться на British Airways, чтобы лететь в Америку. Почему не на American Airways?» Говорю я, только обращаюсь уже не к Чипа. Теперь я разговариваю с собой, потому что сомневаюсь, что она меня поймет. Небо отсюда кажется совсем близким, и какому-нибудь святому будет легко протянуть оттуда руку и утереть пот с влажных голов профита Ревелейшнза Битчингтоном Бора и евангелистов. Бог сказал во сне профиту Ревелейшнзу Битчингтону Бора, чтобы тот перенес церковь сюда. Может, Бог хотел, чтобы мы находились ближе к Нему, как в том стихе о Симоне на горе. На землю меня возвращает рев профита Ревелейшнза Битчингтона Бора. И я понимаю, что пение кончилось. Если бы голос профита Ревелейшнза Битчингтона Бора принадлежал какому-нибудь животному, то это было бы нечто большое и свирепое, сметающее все на своем пути. Как-то раз, когда церковь еще собиралась под Мапане, он рассказал нам, что прежде был тихим, робким человеком со слабым голосом, который редко использовал. Но однажды ночью ему явился ангел и велел: «Говори». Тогда он открыл рот, и оттуда грянул гром. Теперь Prophet Revelations Битчингтон Мбора разглагольствует об Иуде, Голгофе, кресте, двух ворах рядом с Иисусом и о прочем разном, выделываясь так, словно сам там был и все видел. Когда на Prophet Revelations'а Битчингтона Мбора находит, он не стоит смирно. Он расхаживает взад-вперед, словно угли жгут ему пятки. Размахивает руками, иногда тычет палкой в небо, иногда скачет так, будто у него зудит в одном месте. Периодически какая-нибудь женщина голосит: «Добрый Иисус! М-м-м-м-м!» или «Славься, славься!» или еще что-нибудь в этом роде, означающее, что дух коснулся ее. Prophet Revelations Битчингтон Мбора уже весь в поту. Ряса липнет к телу. Видно его груди и соски. Я бросаю взгляд на мать костей. Она вслушивается, что есть мочи, глаза прикрыла, голову склонила, а руки сцепила на животе, как будто он болит. Взрослые вокруг согласно кивают, либо качают головами, ужасаясь словам Prophet Revelations'а Битчингтона Мбора, а кто-то урчит или стонет. Я смотрю на Чипа, она закрыла глаза и дремлет. Мои ягодицы стали такими жесткими, что могли бы посоперничать с камнем. Prophet Revelations Битчингтон Мбора принялся читать из своей английской Библии, хотя английский у него, как у первоклашки. Если он и ходил в школу, то, судя по его чтению, учился там как недоумок, ведь даже God Knows читает лучше. Prophet Revelations Битчингтон не затягивает с чтением Библии. Возможно, боится наткнуться на длинное слово, которое не сумеет произнести. Он быстро переходит к проповеди, и в этом он действительно хорош. Затем принимается говорить на языке, которого никто не понимает. Люди стонут, хлопают в ладоши и стенают. Когда женщина, певшая Микора, заводит новую песню, перебивая его, Prophet Revelations Битчингтон Мбора продолжает греметь, словно не слышит ее. Сперва их голоса схлестываются, как два бешеных петуха, не желающих уступать друг другу, и от этого у всех звенит в ушах. Наконец, Prophet Revelations Битчингтон Мбора говорит: «Я велю дьяволу заткнуться именем Иисуса». Певица Микора умолкает, а я опускаю голову под мышку и хихикаю. Ведь она выделывалась так, словно Бог сказал ей, что она Селин Дион. После проповеди по рукам пускают большую белую миску для пожертвований. И мама Дестини начинает петь «Блаженны дающие». Голос у нее тихий и красивый, и я вспоминаю даму из Будапешта. Вот какой голос был у нее, если бы она умела петь. Ей он подошел бы больше, чем маме Дестини. Однако ей все равно надо что-то сделать со своими буйными волосами. Вскоре миска возвращается со странными деньгами, которых я никогда прежде не видела. Мама Дестини заканчивает петь, а мы переходим к исповеданию в грехах. И те, у кого есть грехи, встают. Я размышляю о том, что сказала бы, если бы мне пришлось сейчас примкнуть к исповедующимся. Но потом понимаю. У меня нет грехов. Prophet Revelations Битчингтон Мбора ходит и касается своей палкой лбов грешниц. Это одни женщины, их семеро, и окропляет их святой водой перед исповедью. Мы слушаем, как Симон Гиле исповедуется в том, что на прошлой неделе уступила дьяволу и пошла искать помощи у Вадлозы, ибо уже не знает, что делать со своей завистливой кузиной. По ее словам, кузина, кроме прочего, ведьма и все время насылает на нее духов токолошей. Она желает Симонгеле смерти, чтобы получить ее мужа, Лавмора. Кто-то рядом со мной говорит: «Тсс, так тебе и надо. Думаешь, твое говно не воняет?» Я оглядываюсь, посмотреть, кто это сказал, и сестра Чипа, Констанс, зыркает на меня так, что я быстро отворачиваюсь. Мы ждем, что Prophet Revelations Битчингтон Мбора сейчас набросится на Симонгеле за обращение к язычнику, как он называет, Вадлозу. Но тут из-за склона горы раздается женский крик. Несколько взрослых встают посмотреть, однако Prophet Revelations Битчингтон Мбора резко велит им сесть, а затем просит всех евангелистов подняться во имя Иисуса и собраться с духом, так как Бог сказал ему, что сюда идет дьявол. Дьяволом оказывается женщина в лиловом платье, задравшемся до бедер, и обнажающим безупречно гладкую, словно у ангела, кожу. Несколько мужчин несут ее, с трудом продвигаясь к вершине. Я впервые вижу и эту женщину, и этих мужчин, но отмечаю, что она редкая красавица. Даже с Боснией не сравнится. У нее длинные блестящие волосы, не натуральные, но все равно красивые. Хорошая кожа, белые зубы. Похоже, она не голодает. Только груди у нее не вяжутся с телом. Каждая размером с голову младенца-уродца. Зачем ей такие? На женщине белые панталоны с красными поцелуями. Симпатичные панталоны. К тому же без единой дырки. Евангелисты с профитом уже выкрикивают молитвы, даже не спросив, в чем дело. Затем они набрасываются на женщину и валят ее на землю. Она брыкается и бьется, как рыба на песке. Ей, очевидно, не нравится, что с ней так обращаются, и она кричит, чтобы они перестали. Я беспокоюсь о ее платье и панталонах, о том, что ей поцарапают кожу и изваляют в грязи. Мужчины, принесшие женщину, отходят в сторонку и смотрят. Оставьте меня, вы, сукины дети! Вы меня не знаете!» Кричит женщина на профита Ревелэйшнза Бичингтона Мбора и евангелистов. Голос у нее злой, словно она убить их готова. Но они ее даже не слышат. Они выкрикивают молитвы. Я повторяю ее слова. Оставьте ее, вы, сукины дети! Вы ее не знаете!» Но тихонько. Себе под нос. Когда Prophet Revelations Битчингтон Мбора дает знак, женщины встают стеной за ним и евангелистами, распевая, пританцовывая и размахивая Библиями. Некоторые молятся. Они делают это, чтобы Святой Дух сошел должным образом, но им приходится как бы контролировать свои голоса, чтобы не походить на язычников у Вадлозы. Я видела их, этих язычников, призывавших предков за его лачугой. Барабаны грохотали, мужчины рычали, женщины верещали, все скакали, извивались, иногда даже теряя одежды. Красивая женщина продолжает кричать, чтобы сукины дети перестали. Но сукины дети знают свое дело. Я пытаюсь поймать ее взгляд, показать ей, что я в этом не участвую, что я с ней... Однако она слишком занята брыканием и криками, чтобы заметить меня. Молитвы звучат все громче и громче. Кто-то молится, как положено, кто-то на непонятных языках, кто-то нараспев. Затем Prophet Revelations Битчингтон Мбора поднимает обе руки, призывая всех притихнуть. Он указывает своей палкой на красивую женщину и, надрывая глотку, велит демону убираться из нее к чертям во имя Иисуса, его точные слова. Потом что-то говорит демону и даже ругается. Но, видя, что ничего не происходит, он утирает лоб рукавом, отбрасывает палку и кидается на женщину. Ну, чисто Халк Хоган, сминающий под собой ее дыни. Халк Хоган. Искаженная Халк Хоган. Псевдоним знаменитого американского рестлера Терри Джина Болеа. Родился в 1953 году. Вот так Prophet Revelations Битчингтон Мбора и молится за женщину, прижав ее к земле, призывая Иисуса и выкрикивая стихи из Библии. Он хватает ее за живот, за бедра, затем кладет руку ей прямо туда и начинает наяривать и сурово молиться, как будто с женщиной что-то не так. Лицо его сияет, горит. Теперь красивая женщина похожа на тряпку. Красота куда-то пропала, силы покинули ее. Я стараюсь больше не смотреть на ее лицо. Не хочу, чтобы она заметила, что я вижу ее такой. Тут Чипа просыпается и озирается, словно давно потерялась, и, наконец, нашлась. «Вот что он сделал, это и сделал», — говорит Чипа и трясет меня за руку так, будто хочет оторвать. Чипа заговорила впервые за долгое время. Наверное, на нее снизошел Святой Дух или вроде того. Ее голос звенит у меня в ушах. Молитвы вокруг нас звучат все громче. Все радуются, что Prophet Revelations Битчингтон Мбора одолел женщину. Мужчины, принесшие ее, ликуют, особенно высокий. Судя по всему, ее муж. Прихожане ликуют, мать костей ликует, а мне грустно, что красивая женщина беспомощно лежит под профитом Ревелейшнзом Битчингтона Мбора, как Иисус, которого отдубасили и прибили к кресту. «Вот что он сделал, мой дедушка. Я пришла с игры «Найди Бен Ладена», бабушки не было дома, а дедушка был и залез на меня, и прижал вот так, и зажал рот рукой, и был тяжелый, как гора», — произносит Чипа скороговоркой, как мать костей. Я смотрю на нее. У нее такой взгляд, какого я никогда не видела. Полный боли. Мне хочется смеяться от того, что к ней вернулся голос, но ее лицо смущает меня. Я вижу, она ждет, что я что-то скажу, может, что-то важное, и предлагаю. «Хочешь, пойдем тырить гуавы?»